Глава 3. Условия сделки. Крис поднял марку. Желанна среагировала на его ставку. 240 золотых монет. Кто-то еще поднял маркер. 250 золотых монет. Постепенно цена за искру генерала перевалила за 300 золотых. Кенни не собирался упускать возможность и был твердо намерен выкупить искру, даже если придется переплатить. «Хочешь, мы купим эту искру и подарим тебе?» — предложил старый лун. «Не-а», — отказался Кенни. «Так просто вы мои пальчики не получите». Старый лун недовольно буркнул что-то непонятное. Крис снова нахмурился. Он хотел остановить сделку, но не желал навязывать свое решение внуку. Крис поэтому и не рассказал про смерть Хиши, чтобы Кенни не терял уверенность в себе и в правильности своих решений. Хотя ситуация сейчас другая, но Кенни уже доказал Крису, что способен принимать взвешенные и правильные решения. Торги продолжались. Крис выиграл лот за 360 золотых монет. «Приплатили!» — недовольно ворчал он. «Ничего страшного!» — Кенни широко улыбнулся. «Наконец-то! Теперь осталось придумать способ, как поглотить искру генерала, не тревожа Лохрашина». Аукцион продолжился. На сцену вынесли поднос с кольцом. «Кольцо невидимости!» — вещала Желанна. — Имеет 10 зарядов. Эффект распространяется на одежду и вещи в руках. Кенни с интересом взглянул на кольцо с крупным розовым алмазом. Очень похожее было у кластера. Видимо, клан Мураши решил распродать не только белых воронов, но и некоторые сокровища Караки. — Давай купим кольцо, — предложил Кенни. — Нам может пригодиться. «Обменяемся! Кольцо на пальчик!» — предложил старый лун. «Не-а!» — Кенни сел поудобнее. «Мой дедушка богат и могуч. Он купит колечко!» Крис фыркнул, но марку поднял, вступая в торги. «Так что ж ты хочешь?» — разозлился старый лун. «Не тяни!» Крис был согласен с червем и вопросительно посмотрел на Кенни. Ему было интересно, что придумал его хитрый внук. Крис не верил, что он попросит нечто материальное, что можно купить за деньги. С новой работой и связями у Кенни появились огромные возможности. Он сам хоть что купит. «Я хочу консультацию», — загадочно сказал Кенни. Крис поднял маркер, повышая ставку до 220 золотых. «Какую консультацию?» — не понял старый лун. «Выражайся яснее!» «Консультацию от вас с фермером для моего деда. Вы изучите его пранохарактеристики, техники и дадите рекомендации, как ему стать маршалом. Какие ресурсы нужно использовать для этого, какие препятствия у него могут появиться. Если согласны и можете такое сделать, я отдам палец». Повисла тишина. Крис озадаченно смотрел на внука, осмысливая его слова. «Как хлопотно!» — проворчал старый лун. «Давай я тебе достану золотую искру генерала!» «Нет, я хочу консультацию!» — Кенни сделал капризный вид. Крис, все еще пребывая в легкой прострации, поднял маркер. 260 золотых!» — восклицала Желанна. «Это финальная ставка, и... да, продано!» «Я поговорю с Лысым», — недовольно сказал старый лун. «Но ничего не обещаю!» «Поговори», — довольно кивнул Кенни. «Ты правда думаешь, что у меня есть шанс?» У Криса охрип голос. «А почему нет?» — пожал плечами Кенни. «Это будет дорого, но не невозможно». Аукцион продолжился. Выставили набор из алхимических настоек, который поможет маленькому пронарию укрепить тело и источник. «Всего в наборе сотня настоек на 10 пронариев», — вещала Желанна. «Стартовая цена набора — 400 золотых». Пока шли горячие торги, старый Лун убалтывал фермера на сделку. С тех пор, как взорвалась ищущая следы лягушка, маршал не сдвинулся с места. Он понял, что его старый враг сделал свой ход, не позволил ему получить преимущество. Это не сильно расстроило фермера, он уже не раз и не два попадал в похожие ситуации. Если бы Фурух Мин был так прост, то уже давно бы попался. Фермер думал над тем, что произошло, анализировал, прикидывал. Фурух Мин вернулся на этот холм, это уже очевидно. И до сих пор может быть тут. Фермер незаметно через мир духов связался с судейской коллегией и приказал им задействовать еретическую карту. Он думал над следующим шагом, когда со своей просьбой влез старый Лун. «У него раскрылся природный талант», — убеждал червяк. «Если я выпью его кровь, поглощу плоть и кости, моя чувствительность повысится». «Шансов поймать этого негодяя Фурух Мина станет больше. Пока он тут, надо пользоваться моментом. Мы потеряли лягушку, но у нас есть новый козырь!» «Ладно», — неохотно согласился фермер. «Помогу». Он по-прежнему считал, что у Кенни имеется немаленький потенциал. В будущем этот мальчик добьется успеха и займет высокое положение в церкви. «Такие связи нужны». Старый Лун мысленно хихикнул и обратился к Кенни. «Лысый поможет, но взамен ты мне дашь 2 пальца с рук. Я тебе предоставлю 1 звездный отвар. Ты восстановишь 1 палец. Со вторым разберешься сам. Ну и миску крови, конечно. Согласен?» «Да». Ни капли не сомневаясь, ответил Кенни. «Звездный отвар он и сам добудет. На аукционе выложат 2, он постарается купить оба. Если не получится, обратиться к Марионелле — это не проблема. Гораздо сложнее нанять маршала в качестве личного консультанта». «Ты правда это сделал?» Крис округлившимися глазами смотрел на внука. До него слишком медленно доходило, что именно произошло. «Да, деда». Кенни похлопал его по руке. «Посмотрим, что скажет господин маршал. Вы придете к нам после аукциона?» «Сперва разберемся с Хрига, затем сразу к вам», — отозвался старый Лун. Кенни мысленно поморщился. Он хотел потянуть время, дать Марионелле больше пространства для маневра. Но не получилось. «Отлично!» — Кенни изобразил на лице довольную улыбку. Он кинул быстрый взгляд на Марионеллу. «Она должна принять меры и замести все следы». Насчет учителя он не боялся. Фурух Мин предсказал, что старый Лун попросит у Кенни часть его плоти. И даже посоветовал согласиться. Нечасто выпадает такая возможность. Получить что-то от столь могущественной сущности. Учитель рассказал об одном малоизвестном, но очень важном факте. Старый Лун, питаясь добровольно отданной плотью Кенни, все больше к нему привязывается, даже становится зависимым. Прано-червь легко раскрыл Кенни, что Хрига стала рабыней, даже не спрашивая разрешения у фермера. Он сделал это рефлекторно, даже не подумав, что может отказать. И еще один момент. Чем больше плоти и крови владыки праночервей поглотит старый Лун, тем слабее будут действовать его способности на этого владыку, то есть на Кенни. Старый Лун тоже знал про эти недостатки, поэтому старался ограничивать себя, не просил слишком много. Он намеревался забрать всего 1 палец, но не сдержался, соблазн был слишком велик. Кому не хочется быстро и легко увеличить свои способности? Пусть это и грозит небольшой зависимостью. «Золотая искра капитана!» — объявила следующий лот, чуть уставшая Желанна. «Она принадлежала ювелиру и не имеет кровного блока». Люди в зале оживились. На каждом холме имелись созидатели, а в крупных кланах не только кузнецы, но и ювелиры. Поэтому искра капитана-ювелира — это не просто способ усилить одного человека. Это важный ресурс для всей деревни. «Деда, я хочу эту искру», — заявил Кенни. «Мы должны ее купить любой ценой, даже если это будет стоить наших жизней». Дед с сочувствием взглянул на слегка нервного внука. Скоро ему придется отрезать свои пальцы, поэтому он начал нести чушь. «Не бойся, Кенни», — Крис похлопал его по голове. «Я сам все сделаю. Ты заснешь, а когда проснешься, все будет готово. Сразу выпьешь звездный отвар и восстановишь один палец». «Ладно», — кивнул Кенни, заметно успокоившись. «Так будет проще». «Конечно, проще!» — на лице Криса отразилась гордость. «Не каждый взрослый сможет отрезать себе пальцы, а Кенни это сделал дважды. Удивительный парень». Крис купил искру капитана за астрономические 350 золотых монет. Почти половина огромной суммы в тонну камней праны была потрачена. Но Кенни ни о чем не жалел. Он получил то, что хотел. 31-й лот, — продолжила Желанна. Кристаллическая медуза. Древнее праносущество прямиком с Южного архипелага. Ого! — впечатлился Кенни. Южный туманный архипелаг — это огромная область, такая же по размерам, как весь восточный горный покров или северная пустыня. Говорят, что там, на юге, глубоко в океане, живут оставшиеся расы древних. Морские монстры невероятной силы. Существует даже пророчество. Наступит тот день, когда древние выйдут из океана, и тогда всему человечеству придет конец. Желанна начала объяснять свойства кристаллической медузы. Это праносущество, если его съесть, способно немного увеличить источник пранария. Его основная ценность в том, что медуза увеличит любой источник, от малого источника владеющих до сверхисточника маршалов. «Купить медузу, если сможете», — посоветовал старый лун. «Она будет необходима Крису, чтобы перешагнуть через грань большого источника к сверхисточнику. Я удивлен, что тут появилась эта редкая штука. Она даже в высокогорье невероятно ценна». «Будем покупать». Кенни воинственно посмотрел на Криса. «Если надо будет, я займу денег». Мысленно он подсчитал, что осталось 1040 монет. Это много, но... 500, раздался сухой голос с центрального балкона. Маршал Фиолетового моря вступил в игру. Вновь зал затих. Никому не хотелось оскорблять маршала и перебивать его цену. «Давай», — стиснул зубы Кенни, — «мы должны получить эту медузу». 600 золотых», — мрачно объявил Крис. Однако внутри он ощутил волнение, кровь закипела в его жилах. Будет отлично, если маршал захочет сразиться с ним. Крис никогда не сражался с пронариями такого ранга, и ему хотелось проверить, каково это. Даже если он погибнет, плевать. Хотя нет, нельзя. Внук ведь? Кенни видел состояние деда. На самом деле он уже давно решил, что как только подрастет и станет достаточно силен, отпустит Криса. Дед и так провел 10 лет, нянчась с ним. Для него это подобно пребыванию в клетке. Крис хочет сражаться, хочет убивать и рисковать жизнью. Такой он человек, такова его природа. Из-за внука он обуздал ее, но... 700. Маршал Фиолетового моря поднял ставку еще на сотню. В его голосе появилась угрожающая нотка. 800, ответил Крис. Кенни мысленно закатил глаза. Неужели нельзя поменьше поднимать? Сказал бы 710, зачем сразу на 100? Маршал молчал. Желанна ожидала, втайне надеясь, что ставки продолжат подниматься. Но, к сожалению, маршал решил отступить. «Продано!» Фух. Кенни обмяк в кресле. Это было напряжно. Крис довольно усмехнулся. Ему понравилось соревноваться с маршалом. Желанна объявила следующий лот — набор метательных ножей высокого качества. «Жаль, что у нас денег так мало», — вздохнул Кенни. «Такие ножки бы пригодились». «Поумерь аппетит, парень», — хмыкнул Крис. «Мы и так потратили больше, чем должны были». «Зато много хорошего купили», — пожал плечами Кенни. «Ножи получил клан Виолетта. Сколько же денег у маршала?» «Следующий лот — объемный артефакт высокого качества, ожерелье пустоты». Кенни заинтересовался. «Объемные артефакты — это отдельная грань созидания». Кенни не нашел информацию о том, как именно делаются такие артефакты. А Фурухмин не спешил утолять его любопытство за бесплатно. Ожерелье пустоты было куплено крупным кланом Долины Холмов, правителями холма Огненного Лиса. «Следующий лот — звездный отвар. Всего у нас две позиции, каждая будет продаваться отдельно. Стартовая цена — 350 золотых». У Кенни и Криса не хватало средств, чтобы вступить в торги за отвар. В итоге один отвар купил фермер за 500 золотых, столько же отдал и Крис Радипу. Второй отвар приобрели за 540 золотых, его выкупил один из крупных кланов Долины Холмов. «Призрачные черви», — объявила Желанна следующий лот. «Всего у нас три позиции. Первая — 10 призрачных червей низкого качества. Вторая — 3 призрачных червя среднего качества. И последняя — 1 призрачный червь высокого качества». Кенни вспомнил последний разговор с Марианеллой. Вот, он положил на стол коробочку, в которой лежали 10 драгоценных камушков, сердца амулетов. «Ты можешь как-то уменьшить требуемое количество призрачных червей?» Марианелла открыла коробку и артефактной лупой проверила каждый камушек. «Думаю, могу», — задумчиво ответил Кенни. «Но мне нужно поглотить искру капитана-ювелира». Марианелла, понимающе кивнула. «Самый быстрый способ повысить квалификацию Созидателя — поглотить искру». «Я куплю искру на аукционе», — продолжил Кенни. «У меня есть для вас предложение. Вы готовы инвестировать в меня, чтобы увеличить будущий доход?» «Сильно увеличить, уж поверьте». Кенни хитро улыбнулся. Марианелла несколько секунд смотрела на него, а затем раздраженно сказала: «Выкладывай свое предложение». Первую позицию лота под удивленным взглядом Фластры выкупила Марианелла. Второй и третий — другие люди. Но Кенни их запомнил. Скорее всего, эти люди работали с культом святого вора. Аукцион продолжался. Некоторые лоты интересовали Кенни, другие — нет. Но из-за ограниченности средств Кенни тщательно выбирал, что купить. Крис участвовал в торгах еще трижды. В первый раз купил для Кенни редкого прана-червя низкого качества, пожирателя. Во второй боролся за артефакт среднего качества, левитирующее кресло, но в итоге проиграл. В третий приобрел для себя специальный отвар, вторая личина, который позволяет полностью изменить внешность на определенное время. С начала аукциона прошло 7 часов. Желанна казалась все такой же бодрой, но по глазам было видно, что она устала. «Последний лот», — таинственным голосом объявила она. «Впервые за историю триграмма в продаже появился амулет мира духов».